Глава 20. Детонаторы Кембрийского взрыва. Борьба за существование в самом прямом смысле этого классического выражения ускорила темпы эволюции. Так, в древнейших слоях Кембрийского периода встречается всего несколько десятков видов ископаемых животных, а в отложениях, которые на 20 миллионов лет моложе, свыше 1500. Сравнение темпов преобразования строения панциря у кембрийских и более поздних членистоногих по 395 признакам показывает, что в более древние времена внешний вид членистоногих менялся в 4 раза быстрее, чем в более поздние. Поскольку эти изменения привели к появлению разнообразных современных групп, оценивая распределение 62 ядерных генов, кодирующих белки в этих группах, можно определить и скорость молекулярных перестроек. Получается, что у кембрийских членистоногих она в 5,5 раз превышала таковую их потомков. Стремительно росло не только общее число видов. Если сопоставить количество членов одного сообщества, а именно рифового, это, в общем-то, единственное сравнимое место обитания идиакарских и кембрийских животных-фильтраторов, то идиакарское сообщество изредка составляли особи трех видов, а обычно только одного, либо клаудина, либо намакалатус. Правда, индивиды того же намакалатуса не были совершенно идентичны друг другу. На открытых подводных возвышенностях, омываемых сильными течениями, обитали крупные особи до 35 мм в диаметре с толстостенным шипастым скелетом. В рифовых полостях небольшие гладкие формы до 7 мм. В затишных впадинках, покрытых бактериальными пленками с непостоянным уровнем аэрации, самые мелкие до 5 мм и тонкостенные, причем почковавшиеся. В том, что все пригодное для жизни пространство было заполнено генетически одинаковыми, но фенотипически внешне разными особями, нет ничего удивительного. Свободного пространства с несколько различавшимися условиями было много, видов — мало. Похоже, история повторялась неоднократно. Скажем, 12 тысяч лет назад, когда ледниковый щит Северной Европы растаял, появилось много новых и необжитых озер. Первая, занесенная туда птицами, икра одного вида развивалась во взрослых рыб, которые осваивали все озеро и за несколько тысячелетий превращались в 2-4 формы, совершенно не похожие окраской, размерами, пищевыми предпочтениями и поведением. Так, в исландском озере Тингвадлаватн из арктического гольца в отсутствие конкурентов и несмотря на возможность скрещивания любых разнополых особей, получились крупные рыбоядные хищники, плавающие в толще воды, небольшие придонные всеядные рыбки, мелкие обитатели лавовых расщелин и приповерхностные выедатели планктона. В раннекембрийских рифах той же площади, 1 квадратный метр, где в идиакарском периоде жил один вид, обитали уже от 7 до 17 видов. Существовали и поселения из 1-2 видов, но исключительно в неблагоприятных обстановках, при осолонении, на периодически пересыхающем мелководье, при частых извержениях близлежащих вулканов. Подобно намакалатусу, это тоже были фильтраторы, но другие — археоциатовые губки, почти вымершие к концу раннекембрийской эпохи. Причем разные виды этих губок играли в сообществах строго определенные роли. Одни могли поселиться на мягком подвижном субстрате и, разрастаясь за счет почкования, построить небольшой жесткий каркас и стабилизировать грунт, на котором закреплялись другие виды, а другие занимали полости в каркасе. Виды археоциат различались также по своим предпочтениям к местообитаниям с более сильными, турбулентными или слабыми плавными течениями. Если же сталкивались интересы двух видов, претендовавших на сходную нишу, один старался вытеснить другой, обрастая конкурента и замуровывая его дополнительными скелетными слоями. Поскольку пористый скелет выполнял у археоциат функцию первичного фильтра, дальнейшая эволюция группы пошла по пути создания все более дробных ниш фильтрования за счет варьирования размеров и формы пор. Всего за 20 миллионов лет десяток первичных видов с просто устроенным скелетом превратился в сотни сложно организованных фильтраторов. Сходные процессы происходили и в других кембрийских сообществах со всеми группами организмов. В итоге, за первые 20-25 миллионов лет кембрийского периода выросло среднее разнообразие видов внутри сообществ, но в гораздо большей степени увеличилось многообразие самих сообществ. Причем общий рост числа кимрийских видов происходил в большей степени за счет второго из этих факторов. В течение раннекимбрийской эпохи морские животные осваивали все новые и новые места обитания и, распределяя между собой функции все более дробным образом, создали гигантскую мозаику сообществ, каждая из которых состояла из относительно небольшого числа видов, в пределах 50. Позднее добавился третий фактор — изоляция отдельных мелководных бассейнов по мере удаления друг от друга континентов. В морях каждого из них — Сибири, Лаврентии, Восточной и Западной Гондваны — начали формироваться сообщества только из местных видов. Космополитных, повсеместно распространенных видов в раннекимбрийскую эпоху практически не существовало, чем это время разительно отличается от всех последующих эпох. Побочным продуктом гонки вооружений и одновременно показателем ее ускорения служат ракушники — известняки и фосфориты, сложенные в основном из раковин и их обломков, спаянных карбонатом или фосфатом, который выщелачивается из скелетов при перемыве и переотложении первичного материала. В идиокарских отложениях ракушники были большой редкостью, а их формирование, как в случае саврабелового пласта, было обусловлено геохимическими особенностями среды. Кимбрийские ракушники накапливались именно благодаря существованию и отмиранию огромного числа скелетных животных. Конечно, мощность и протяженность таких слоев зависели от количества скелетных животных, их размеров и устойчивости раковин к растворению. Поэтому нижнекимбрийские ракушники имеют вид ограниченных по площади линз толщиной не более 0,15 метра, обычно менее 0,1 метра, но с появлением крупных трилобитов и брахиопод с кальцитовыми скелетами они быстро увеличиваются по мощности до полуметра и становятся одной из самых распространенных карбонатных пород. Растет и содержание в них скелетного материала с 5% и менее в кимбрийских отложениях до 15% в ордовикских. Это также означает, что существенные потоки ионов кальция и бикарбоната в океане с этого времени стали регулироваться обменом веществ у животных, а изъятие кальций-2+, растворенного в океане, ускорилось. То же касается фосфат-иона. Мелкие лингулидные брахиоподы с гидроксилоапатитовой раковиной благодаря своей биомассе к концу кимбрийского периода становятся своего рода накопителем фосфата. Значительные месторождения фосфоритов на территории современной Прибалтики целиком образовались из раковинок этих двустворчатых щупальцевых. Какие же факторы сдетонировали кимбрийский взрыв? Молекулярно-генетические, экологические или абиотические? Все. Повышение уровня кислорода создало условия для появления крупных многоклеточных животных, в том числе хищников. Хищники вызвали гонку вооружений. Гонка вооружений предопределила ускорение молекулярно-генетических перестроек организмов, выразившееся в появлении разнообразных скелетных и других структур, формировании и развитии нервной системы и совершенствовании поведенческих актов. Но ведь и аэрация, насыщение кислородом водной толщи происходило благодаря животным, осмотрофам, которые положили начало этому процессу в идиокарское время. В кимбрийском периоде аэрации начали активно способствовать животные, представлявшие новые трофические гильдии — фильтраторы, суспензиофаги и биотурбаторы.